Ребята скажут, что это жизнь, а в жизни все бывает. Как это так? Все. Наташа. Чем дальше уходит в прошлое моя молодость, тем дольше размышляю я над такими письмами. Не на все вопросы есть ответы, да и с трудом найденный ответ не истина в последней инстанции. Посчастливилось тем, кто воспитывался в семье, где господствовали взаимное уважение, вежливость и деликатность. Тем, кто рос в семье, где родители и дети неизменно приветливы друг с другом, где никогда не звучало ни грубого слова, ни раздраженного ответа, где всем было интересно вести друг с другом разговоры на возвышенные темы. Такие люди спустя долгие десятилетия вспоминают это как величайшее благо. А в семье, где господствовал грубый, неуважительный тон, это тоже запоминалось на всю жизнь, как душевная травма, от которой человек избавлялся годами, а иногда не мог избавиться из 26 лет от роду Чехов написал своему старшему брату, художнику Николаю Чехову. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое, они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягкие, вежливые, уступчивые. Второе, они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Петр знает, что отец и мать сидеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что они редко видят Петра, то он поспешит к ним. Четвертое. Они чистосердечные и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братья. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. Пятое. Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответом вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят «меня не понимают» или «я разменялся на мелкую монету», потому что все это бьет на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво. Шестое. Они не суетны. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Восьмое. Они воспитывают в себе эстетику. Для Чехова те качества, которые представляются иным помехой в отношении с окружающими, мягкость, вежливость, уступчивость, выдержка, чистосердечность, кажутся не недостатками, а ценностями. Эти ценности надобно завоевывать трудной работой самовоспитания. Если же эти качества даны домашним воспитанием, этому можно только радоваться. Но как быть, если сталкиваешься с грубостью, услышишь бранные слова, видишь развязные манеры? Попробовать самому перенять эти манеры, быть не таким, какой ты есть, а казаться. Казаться тем, кем быть тебе не свойственно. Уважение товарищей таким путем не заслужишь. Неестественное поведение всегда воспринимается как фальшь. Если добиваться, чтобы это поведение стало привычным, ничего, кроме вреда, из этого не вышло бы. Внешнее поведение человека не безразлично по отношению к его внутренней сущности. Если человек деликатный, воспитанный, мягкий, начнет употреблять грубые слова, попробует вести себя развязно, вряд ли это пройдет для него безболезненно. Можно и не заметить, как взятый на прокат грим развязности, маска фамильярности, костюм грубости прирастут к тебе. Внешняя грубость почти с неизбежностью породит грубость внутреннюю, от которой нелегко избавиться. Но если человек всегда остается самим собой, разумеется, если его сущность требует не переделки, а развития в уже существующем добром направлении, Он пусть не сразу, но завоюет уважение окружающих.